Чарли Чаплин. Чаплин Чарльз Спенсер. Американский актер, кинорежиссер, сценарист. Годы жизни 1889-1977. Чарльз Спенсер Чаплин. Самый знаменитый комик в истории мирового кино. Чарли Чаплин родился в Лондоне в 8 часов вечера на улице Ист-Лейн в районе Уолворт. Его дедушка по материнской линии, Чарльз Хилл, был ирландцем из графства Хорк. Он владел небольшой сапожной мастерской в Лондоне. Бабушка, согласно сведениям, которые Чарли Чаплин приводит в своей автобиографии, была наполовину цыганкой. Чарльз Хилл развелся с ней после того, как застал с любовником. Но она успела до этого родить ему двух дочерей, которые, едва повзрослев, покинули дом сапожника и подались в актрисы. Младшая из них выступала под театральным псевдонимом Лили Харлей в роли субреток. Субретками называли бойких, находчивых служанок, помогавших своим госпожам втайне от мужей улаживать любовные дела, но не забывавших и о своих собственных сердечных интересах. В 18 лет Лили Харлей сбежала в Африку с пожилым богатым лордом и родила там сына Сиднея. Спустя несколько лет она вернулась в Лондон, в свою театральную труппу и вышла замуж за актера по фамилии Чаплин. Через год у них родился сын, будущий великий актер. Отец Чарли Чаплина зарабатывал 40 фунтов стерлингов в неделю и считался известным актером. Он злоупотреблял алкоголем, семейная жизнь у него не ладилась. Лили Харли, видимо, изменяла ему. Однажды после буйного пьяного скандала она сбежала от него со своими друзьями-актерами. Муж послал ей вслед телеграмму. «Что у тебя на уме? Отвечай немедленно!» Лили телеграфировала в ответ. «Балы, вечера и пикники, любимый!» Через год после появления на свет сына они разошлись. Мать Чарли пела в варьете, зарабатывала 25 фунтов стерлингов в неделю и не брала у мужа денег на содержание детей. Позже у нее стал пропадать голос, заработки уменьшились, и она обратилась к бывшему мужу с просьбой о помощи. Сначала он давал деньги на содержание детей, но потом его сожительница настояла на том, чтобы он не делал этого. Мать Чарли Чаплина, оставшись с двумя детьми без средств к существованию, подала в суд. Благодаря помощи какого-то ловкого адвоката по фамилии Армстронг, отец Чарли Чаплина выиграл дело, и Лили осталась ни с чем. К 30 годам отец Чарли Чаплина был уже алкоголиком. Лили не держала на него зла, но когда она сердилась на маленького Чарли, то печально говорила ему: «Ты кончишь жизнь в сточной канаве, как твой отец». Лили продолжала выступать на сцене. После того, как у нее несколько раз во время выступления сорвался голос, ее уволили из варьете, и ей пришлось петь в дешевом театрике. В этом театрике Чарли Чаплин в 5-летнем возрасте впервые выступил перед публикой. Когда по каким-либо причинам маленького Чарли нельзя было оставить дома с братом Сиднеем, мать брала его с собой на работу. Сидя за кулисами, он выучил почти весь ее репертуар. Однажды во время выступления у Лили сорвался голос. Публика, состоявшая в основном из солдат ближайшего гарнизона, начала свистеть и топать ногами. Лили пыталась повторить свой номер, но у нее ничего не получилось, и ей пришлось уйти со сцены. Публика требовала деньги, уплаченные за билеты. Директор театра начал кричать на Лили, и ее маленький сын, защищая мать, сказал директору, что может спеть вместо мамы. Директор вдруг согласился. Маленький Чарли вышел к публике и под аккомпанемент оркестра спел одну из популярных тогда песен. В исполнении ребенка она казалась смешной, и зрители начали бросать развеселившему их маленькому артисту деньги. Чарли прекратил петь и заявил, что он сначала должен собрать деньги, а потом уже петь. Это еще больше развеселило зал. На сцену посыпались монеты. Директор театра вышел из-за кулис, чтобы помочь Чарли побыстрее собрать деньги. Заметив это, малыш подошел к нему и сказал: «Сэр, эти деньги для меня». Зал взорвался хохотом. Собрав деньги, Чарли продолжил выступление. Он спел песенку, которую только что пела мать, и вдруг изобразил, как у нее сорвался голос. У публики эта сценка вызвала бурю восторга. Зрители смеялись, аплодировали и снова бросали на сцену деньги. Весь вечер юный артист пел, танцевал, подражал известным певцам, свободно болтал с публикой. Это было первое выступление Чарли Чаплина и последнее выступление его матери. После этого случая мать Чарли перебивалась различными мелкими заработками, устраивалась сиделкой к больным, шила на ручной швейной машинке. Она распродала весь свой гардероб, оставив только сундук с театральными костюмами. Долгое время она не теряла надежды, что голос вернется, и она снова выйдет на сцену. Лили и дети жили на те небольшие деньги, которые, несмотря на решение суда, им все же давал отец Чарли. Но он все больше спивался, и его заработок тоже сокращался. Лили уже не могла снимать хорошую комнату, и ей вместе с детьми пришлось жить в полуподвалах и в комнатках на чердаках. Им часто приходилось голодать и просить благотворительные талоны на бесплатный суп. Эти талоны получали только нищие. Сидней и Чарли ходили в школу в одежде, перешитой из старых театральных костюмов матери. Рукава пальто Сиднея были из черных и красных полос. Чарли носил красные чулки, переделанные из трико. Школьники дразнили Сиднея Иосифом в разноцветных одеждах, а Чарли — сэром Фрэнсисом Дрейком. Оба они очень страдали от этих прозвищ, насмешки товарищей доводили их до слез. Сидней был старше Чарли, и он уже подрабатывал продажей газет. Однажды он нашел кошелек с золотыми монетами. Адреса хозяина в кошельке не оказалось, и мать, сказав детям, что кошелек послал им сам Бог за их страдания, решилась взять эти деньги. Она купила детям хорошую одежду, свозила их отдохнуть к морю, сняла хорошую квартиру и приложила все усилия, чтобы найти хоть какую-нибудь работу. Это ей не удалось, и через несколько месяцев ей пришлось вместе с детьми уйти в работный дом. Работными домами в Англии называли учреждения полутюремного типа, куда насильно заключали нищих и бродяг, а также всех тех, кто не в состоянии сам содержать себя. В работном доме кормили и одевали, заставляли выполнять посильную работу. Жить в нем считалось позором. Когда Лили, Сидней и Чарли увидели друг друга в казенной одежде, обязательной для всех, кого содержали в работном доме, они расплакались. А кроме того, по правилам, принятым в работных домах, родители и дети содержались раздельно и даже не имели права на свидание. После нескольких месяцев Лили, не выдержав разлуки с детьми, заявила об уходе из работного дома. Утром она забрала Сидней и Чарли, чтобы провести с ними один единственный день. Вечером все трое опять возвратились в работный дом. В работных домах Англии были разрешены физические наказания. По закону, за различные провинности детей могли сечь розгами до 3 ударов или бить тростью, не толще пальца, до 6 раз. Все это должно было происходить в присутствии врача. Нарушившего порядок сначала спрашивали, признает ли он себя виновным. Если ребенок отказывался, учинялось следствие, после которого он получал максимальное число ударов. Поэтому воспитанники обычно всегда признавали себя виновными, надеясь на снижение числа ударов. Так поступил и несправедливо обвиненный маленький Чарли. Он получил 3 удара тростью и запомнил их на всю жизнь. Этому эпизоду он уделил несколько страниц в автобиографической книге.